Я покивал головой. А что по скоростям стрельбы? Ну, мы подумали, обычная штурмовая работает со скорострельностью около 1000 выстрелов в минуту. Будь у нее патронов больше, то можно было бы и ей обойтись. Так что каждый ротор стреляет именно с такой скоростью. Почему именно так? Ну, для такой работы вообще не потребуется их охлаждение. Система охлаждения сделана из расчета на второй режим, а он соответственно дает скорострельность в 2500 выстрелов в минуту на ротор. Правда, тут системы хватит минут на 5 работы, а после надо будет отойти в тыл и дать системе охлаждения время на полное охлаждение пулемета. Славно, славно. Надеюсь, ты чертежи не уничтожила? Нет. Тали пожала плечами. Мы с Лили передали их отцу, сказали, что проведем натурные испытания на ближайшей миссии, а там, возможно, надо будет для будущей войны запускать это оружие в серию. Молодцы. Я покивал головой. В срочном порядке все это на стрельбище и в течение 2 суток прогнать весь экипаж через краткий курс обучения. Все должны знать, как этим чудом, и я сейчас не только о пулеметике и снайперской винтовке, но и об экзоскелете, пользоваться. Время. Да, Сузи сделала свое дело. У нас есть возможность переместиться на базу коллекционеров. Также, пусть Раэль подготовит трофейный флот. Нам надо будет увезти оттуда как можно больше обломков и кораблей. Поняла, передам отцу. Я вздохнул. Так, я прикрыл глаза, прикидывая все, но выходило, что так и так лететь туда надо. Временная линия канона отслеживается с трудом, так что сказать, рано это или мы уже опаздываем, я не могу. А ведь там вроде как жнеца собирают. Да, на 3-й день вылетаем. Пусть все будут готовы. Я вздохнул. И да, если обычно я на многое смотрю сквозь пальцы, то вот сейчас я буду полностью серьезен. На корабле с этого момента объявляется сухой закон. Адам, если есть пьяные, их надо доставить к Чеквас или в больницу города для приведения разумного в норму. Экипажу это не понравится. Мне плевать. Вот сейчас, я посмотрел на Сузи серьезным взглядом. Мне плевать, никакого распития алкоголя. Я пару минут помолчал. Тали, как думаешь, твой папа сможет нам организовать боевые стимуляторы? Так, чтобы позабористее были, и по времени действия 5 часов? Спрошу. Ладно, тогда пора готовиться. До вечера я пахал как проклятый, осваивал новое оборудование, как и все биотики отряда, тренировался в нем использовать биотику и даже получил кое-какие успехи в данном вопросе. И вот сейчас я потный и грязный вошел в свою каюту. Со вздохом я скинул свою одежду прямо на пол и голым прошел в ванную комнату. Я стоял под душем. Все же экзоскелет хоть и снимает часть нагрузки, а гены Краганов сделали меня несколько более сильным и выносливым, но даже так я упахался, как лошадь, которая в одиночку поле вспахивала. Адам, в мою каюту, судя по голосу, вошла Миранда. Я в душе. Мойся, я после тебя пойду. Я цыкнул, все же я рассчитывал на некоторое расслабление. Да что там, на секс в душе рассчитывал. А тут такой облом. А может, нет, она не зайдет к тебе. А это был голос Леры. Полагаю, Тали и Сузи тоже тут? Конечно. Девушки откликнулись одновременно. Ясно. Мне и правда было все ясно. Они решили провести, возможно, наши последние вечера в кругу семьи, что исключало секс как возможное расслабление. Так как всех 4 я не уработаю, а дарить любовь только 2, на которых меня точно хватит, было бы идиотизмом. Остальные просто обидятся. Нет, будь я каким-нибудь героем фанфиков, то сейчас бы на коленке модифицировал технику, которую уже успел немного отработать, и вместо большого тела, напоминающего Сусана, я бы призвал тентакли, которыми бы ублажил всех моих дам, но я же не в хентайной игре. Я выключил воду и вытерся полотенцем, после чего я обмотал его вокруг бедер и вышел к девушкам. Итак, ау, какой красавчик к нам вышел, мускулистый, по телу стекают капельки влаги от душа. Тали облизнула губки, так как была она без своего скафандра, и сидела на кровати. Хм, и правда зрелище завораживающее, но я бы предпочла помыться. Миранда встала и, раздеваясь по пути, идет в сторону душа. Смотрите, не развратничайте мне тут, да брось. Тали махнула ручкой. Ему силенок не хватит на 3, точнее хватить то хватит, но ты же сама знаешь, он предпочитает доводить нас до состояния нирваны, а 3 он до такого не затрахает. Тали, я все понимаю, все свои, но можно все же. Да брось, я же не говорю, что и куда он пихает, не рассказываю, как он обращается со своим языком, и какие интересные вещи он творит со мной. Тали бросила смеющийся взгляд на Леру, вовсю издеваясь над той, показывая свою внутреннюю сущность. которая скрывается от всех посторонних. Да ладно, ты не говоришь, я могу сказать. Сузи усмехнулась. Хватит вам. Лера обиженно осмотрелась. Я не ханжа. Просто вести такие разговоры, понимая, что ничего этого не будет, это же мазохизм. Я от одних упоминаний вскользь начала намокать. А если мы продолжим говорить? Мда. Сузи слегка поерзала и запустила руку себе между ног, а спустя пару секунд вынула ее, посмотрев на слегка влажные пальцы. Мда, вот так и узнаешь, что слабые ощущения тела пока передавать не стало. Впрочем, это и не так важно. Главное, поцелуй я ощущаю. Да хватит вам. Лера встала и, став раздеваться, пошла в сторону ванной комнаты. Я лучше с Мирандой помоюсь, а не то вы тут доведете всех нас до состояния, когда мы останемся неудовлетворенными. На слова Леры Сузи и Тали только фыркнули, а после того, как она скрылась в ванной комнате, Тали протянула руку в сторону Сузи и та дала ей 5. Ох, допрыгайтесь. Я покачал головой. Отомстит она вам. Да брось, это же Лера. Вот именно, это Лера, если вы не забыли, мягкая и податливая она только в нашей компании, в семье, а в миру она серый посредник, жестокий и беспощадный. Это как у тебя, Тали, только ты в миру скромная, пусть уже и не настолько, как была во время, когда мы только встретились на цитадели, но все же, а в нашей компании оторва оторвой. А мне вот интересно, Сузи привлекла к себе наше внимание, а твой отец и сестра знают о такой вот стороне твоего характера? Знают. Тали буркнула всем своим видом, показывая, что недовольна подобной темой. Хм, что еще? Тали грозно посмотрела на Сузи. Да брось, это же весело. Вот у меня родителей нету, только Адам и вы девочки. И мне и правда интересно, как так получилось, что ты получила такую вот деформацию психики. А насчет Леры тебе не интересно? Ну, с ней я могу предположить. Хм, строгая мать, которая дарила мало любви. Вот не надо. Лера громко кричала, чтобы мы ее хорошо слышали. Моя мама меня любила. Она даже с влиянием жнеца справлялась. Иначе бы за мной отправили не тупых краганов вояк и гетов, а знакомых мне. Дверь открылась, и из душа показалась Миранада. Она была завернута в полотенце, а голос Леры стал громче. Я бы сама с радостью отправилась с ними, особенно расскажи они мне сказочку о том, что мама нашла действующий протеанский маяк, да я бы бежала к ней в объятия так, что десантницам меня еще и догонять пришлось бы. Я мыться. Сузи встала с кровати, а моя мягкость в семье объясняется воспитанием. Мама всегда говорила, что истинная Азари мягкая и податливая только в кругу семьи, а в окружении посторонних она строга к себе и может быть даже жестокой к другим. Ну, ты-то не жестокая. А вначале, когда только встретились, так еще и посоревноваться стали в смущении могла. Ну, тут все совсем просто. Лера вышла из душа в моей толстовке. Просто контактов помимо моей группы археологов у меня почти не было, особенно с представителями других рас. А тут, сразу столько разумных, и всем хочется со мной пообщаться. Я усмехнулся. Ладно, я тоже мыться. Тали встала с кровати. А в моем случае все проще. Меня воспитывал в основном отец, а так как он адмирал, в общем, чтобы получить капельку его внимания, требовалось пойти на определенные шаги. При этом, если я вела себя как оторва только в его компании, то мне за это ничего не было, а если были свидетели, то мне могло и ремнем прилететь. Ну, я пожал плечами. Тайна века раскрыта? Похоже, что да. Лера усмехнулась и плюхнулась на кровать, а я в очередной раз поймал себя на мысли, что я очень счастливый гад, таких девочек отхватил. Глава 92. Ну, с Богом. Я прикрыл глаза на пару минут, после чего открыл их и посмотрел на Сузи. Старт. Есть старт. Нормандия, судя по отметкам на карте Битса, сдвинулась с места и направилась в сторону ретранслятора Омега-4. 10 секунд. Ну, удачи нам. Я внимательно следил за картой, отставая от нас на буквально минуту летело 10 кораблей кварианцев, которые решили не брать целый флот, все равно это только разведывательный полет. Я поддержал эту идею, все же я помню, что была возможность не уничтожить станцию коллекционеров, а значит и время забрать весь тот лом, который там есть. 3, 2, 1, переход. И тут же мы почувствовали, как корабль повело сначала влево, потом вправо и так вновь и вновь, огромное число отметок на карте. А значит, пилотам, что следуют за нами, будет очень сложно, но Джокер проверил их лично, да и Асака готовила их ко всему, что только может произойти на этой стороне. Вижу подозрительные объекты. Я быстро отметил объекты, о которых говорила, и Сузи тут же отметила их красными маркерами. Произвожу анализ. Подтверждаю, объекты смещаются несоразмерно дрейфующим объектом их массы и размера. Как ты понял, я продолжил следить за картой, периодически отмечая объекты, которые мне казались подозрительными. Некоторые операторы систем обороны преуспевали отрабатывать еще даже до окончательного анализа СУЗИ. Немного интуиции, ну и ты смотришь через сканер, обрабатывая тонны информации. Я же смотрю только на картинку. Мне в этом плане проще, я не считываю размеры и многое другое. Так что просто у меня не такая сильная загрузка, как у тебя. Внимание, пара объектов стремительно сблизились с Нормандией. Столкновение. Нормандию слегка тряхнуло, и в районе ангара появилась отметка о пробитии. Сузи, объект уже подавлен. Хорошо. Я усмехнулся. Все же у меня неурезанный экипаж, с которым я должен был бы тут оказаться, пляши я под дудку призрака и собирай команду по его указке. Так я еще и кварианцами команду в городе добил. Так что сейчас в каждом помещении находилось как минимум два бойца в броне, экзоскелете и с пулеметом. Внешнюю броню такой пулеметик не прошибет, а вот переборки попортить может, но это мы потом отремонтируем. А все важные системы либо продублированы, либо защищены еще в момент модернизации на верфях «Спектр». Еще два столкно, поправка, зафиксирована энергетическая реакция перед столкновением. Нашу броню и энергетический щит просто прожигают. Однако броня у объектов не очень мощная, и очередь из пулемета его прошивает. Я усмехнулся, продолжая отмечать объекты. И это делал не только я. Сузи пусть и не успевала провести полный анализ, но у нас для этого были специально обученные люди, что следили за радарами. Да они несколько расслабились, привыкнув к тому, что наша Сузи выполняет весь анализ. Но этот затуп прошел довольно быстро, и вот уже на карте появляется куда больше отметок. Сколько времени прошло, я не понимаю. Просто в какой-то момент Нормандия вырвалась из облака осколочков, а перед нами оказалась большая станция, из которой уже вылетало сразу три корабля. Тали, я надеюсь, ядрин батоны готовы? Да, Адам. Торпеды заряжены и готовы к стрельбе. Сузи, управление торпедами на тебе. Поняла. Стрельба по готовности. Огонь. Сузи обозначила начало атаки, и тут же 10 целей отправилась в полет, и ядрин батоны летели весьма бодро. Кстати, в нашем случае ядрин батоны это не торпеды, оборудованные ядерными боеголовками. Это торпеды с боеголовкой, в которую заключено нестабильное ядро эффекта массы, которое столь же разрушительно, как и ядерная бомба. Вот только от излучения ядерной бомбы энергетические щиты не уберегут, а от излучения взрыва ядра массы вполне. Корабли противника совершают маневр уклонения, фиксирую работу систем ПРО, начинаю маневрирование торпедами. Несмотря на то, что мне, как и всем, было очень интересно проследить, как под руководством Сузи торпеды попадут точно в цель, я все же продолжил работу. Перенаправить энергию с ЖО и других систем, которые сейчас можно отключить на щиты. Есть. Один из операторов ответил мне, и в БИЦе пропал свет, осталось только красное аварийное освещение, также перестали шуметь рециркуляторы воздуха, а также стало ощущаться движение корабля, так как по всей видимости снизили эффективность компенсаторов перегрузок. Первое попадание, корабль противника поврежден, три торпеды сбито. Я отметил несколько целей, что приближались к нам с хвоста, и тут же Нормандия заложила крутой вираж, подставляя их под удар куда более многочисленной группировки орудий ПРО, которая находилась сбоку. Вторая цель повреждена, первая и вторая цель уничтожены, все остальные торпеды сбиты. Джокер, Асака, ваша очередь, сбейте твари и давайте уже высадимся на станцию. Вас понял. И Джокер, крутанув очередной вираж, вышел на прямой курс. При этом Гарус, находившийся рядом с ГК, не подвел и совершил один, но очень точный выстрел. Фиксирую уничтожение противника, иду на сближение со станцией. Джокер отчитался о своих действиях сразу после того, как Сузи сказала, что враг был уничтожен. И спустя десяток минут мы уже зависли в одном из доков станции. Так, группа высадки, за мной. Остающимся на корабле не расслабляться, мы не знаем, что они могут придумать. Пара секунд, и я кладу свою руку с активированным уником на специальную панель. Спектр Адам Шепард, санкционирую применение оружия фрегата Нормандия в доках. Ограничений на применяемое оружие нет. Адам, голос Джокера звучал немного удивленно. Что, Адам, можете хоть из ГК тут палить, главное позаботьтесь, чтобы смогли меня и группу высадки забрать. Понял тебя. То, что я сделал, было рискованно. Точнее, было бы рискованно, если бы разговор шел о любой другой станции или космопорте. Даже в системах термина и за их пределами в ничейном космосе такое разрешение могло бы стоить очень много нервов. так как запрет на подобные действия прописан весьма жесткий. Собственно, из-за этого в кораблях еще при строительстве и программном обеспечении прописывается блокирование данного действия. Вот только обычно у капитана корабля есть специальный код для отключения блокировки. Спектры же имеют своего рода мастер-ключ, который и вовсе подойдет к любому кораблю. Но все равно снятие этого ограничителя должно быть строго подотчетным делом. Да, оно и есть строго подотчетное дело, так что мне все же придется упомянуть в своем рапорте, что к чему. Но вот никакого расследования и санкций скорее всего не будет, ну разве что саларианцы возмутятся, но Тивас и Спаратус дело точно замнут. Эти двое уже перешли на военные рельсы и готовятся вовсю. Группа высадки готовность 2 минуты. Отдав этот приказ, я сам отошел назад и, встав в крепление своего экзоскелета, кивнул оператору одного из терминалов, который помог мне его полностью закрыть и закрепить. После этого я прошел в сторону лифта. На входе в БИЦ стояло по 2 бойца в подобных же экзоскелетах с каждой стороны, и мимо 2 из них я прошел, и стоило только люку за моей спиной закрыться, как я обратился к Сузи. «Все готово?» «Так точно. Ты уверена в своем плане?» «Да, Сузи». Я зашел в лифт. Возможно, не построй я с ней отношения, и сейчас бы я просто согласился на выполнение ее плана, но я люблю Сузи, и ее план кажется мне авантюрой, в которой слишком велик риск. Но и просто так сказать «нет», я не могу. Понимаю, что это просто глупо отказываться от шанса захватить станцию и, разобрав ее на запчасти, получить лакомый кусочек технологий. Вдох, выдох. Створки лифта открылись, и я вышел в ангаре. Сузи, начинай откачку воздуха. Начинаю. Буквально 1,5 минуты, и Сузи откачала воздух из ангара, где все мы находились. Джокер, ангар точно напротив площадки высадки. Даже прыгать не придется. Сузи, открывай ангар. Сузи кивнула, и тут же створка ангара начала открываться, а спустя минуту мы с ней спокойно вышли на территорию станции коллекционеров. Все помнят? Да, ответили мне подчиненные, которые продолжали выходить на станцию. Кора, Эшли, Сара, Джеймс, это ваш экзамен, не на должность спектра, но о том, подтвержу ли я вашу практику. Как вы понимаете, если помрете, то практика провалена, если выживете, то есть варианты. Так не хочется с нами расставаться. Я бросил взгляд на Эш, которая и задала этот вопрос. Ты права, Эшли, очень не хочется. Слишком много хороших бойцов не бывает. А вы определенно хорошие бойцы с высоким потенциалом и обучаемостью. Жалко таких отпускать. Хах, ну если ты попросишь, может, я и останусь тут. Все же рядом с тобой явно всегда будет что делать. Я посмотрел на Эшли и покачал головой. Не всегда. В смысле, это мое предпоследнее громкое дело. А, все просто, сейчас отслеживается активность одного опасного места, в котором мне придется действовать после того, как мы разберемся со станцией. И потом я на 2 года ухожу с громких дел с перестрелками и большими взрывами. Ты заболел? Нет, Эш, просто мне надо готовиться к войне. А на таких вот делах денег не поднимешь и ресурсов не получишь. Так что я буду просто проверять всех мультимиллиардеров, которые кичатся своими богатствами, и арестовывать их с чита, так как у меня есть уже целый список их прегрешений. Ты хочешь сказать, что будешь заниматься этим 2 года, в идеале и дольше. А что потом? А потом война. Я пожал плечами. К сожалению, оттянуть ее до того будущего, в котором я умру от старости, у нас точно не выйдет. Я рассчитываю на 2 года, начиная с момента выполнения следующего задания. А нам что делать? Я посмотрел на Сару, которая и задала этот вопрос. Она сейчас стояла рядом с Гарусом и внимательно смотрела на меня. А это уже вам решать. Примерно через год инициатива Андромеда перейдет в финальную стадию отправки ковчегов. Можете отправиться, как и планировали, в другую галактику. А могу я просто остаться в твоей команде? Кора опередила Сару. Можешь. Я кивнул головой. Отлично, тогда если я выживу, то ты просто оставишь меня тут. Рекомендация в спектры мне уже не нужна. Ну и дура. Джеймс покачал головой. А я лично в спектры, там я смогу помочь с подготовкой намного эффективнее. Кора пожала плечами, а я не стал разочаровывать этого верзилу, так как его просто загоняют по миссиям, которые не факт, что будут как-то влиять на подготовку к войне. Это я чертов избранный, который в каждой бочке затычка. А остальные спектры сейчас просто выполняют поручения совета, решая поставленные перед ними задачи. Адам, Сара набралась смелости и обратилась ко мне по имени. Да, а ты мне Гаруса отдашь? Я моргнул и охреневшим взглядом посмотрел на друга. Гарус, я что-то не знаю, ты подписал кабальный контракт на Иллиуме, где я числюсь твоим работодателем, ХРМ». Сара не так выразилась. Она хотела уточнить, отпустишь ли ты меня к ней в команду. «Я так понимаю, с тобой уйдет и Лизель?» «Нет», — Гарус покачал головой. «Лизель хоть и может в биотику, но она доктор, а рисковать ей на опасных заданиях я не хочу». Да и Сара с ней сдружилась. Я пожал плечами. «Решим этот вопрос после высадки, но в первом приближении я не против». Глава 93. Этот разговор не занял много времени. Было достаточно того, которое потребовалось нам на то, чтобы высадиться. «Тали, сделай пометку, увеличить подвижность экзоскелета». «Хорошо, выдвигаемся». Отдавать дополнительные приказы было не нужно, все приказы уже были отданы, так что 20 бойцов стали вокруг 7 биотиков. Сейчас помимо меня в группе присутствовали Лера, Миранда, Джек, Самара, Кора и Сара. И первой биотическую сферу выставила Сара, после чего мы все двинулись вперед. Я придержал за плечо экзоскелета девушку, которая хотела сделать пару шагов вперед и выйти в первую линию. «Куда-то собралась, Адам, я, Касуми, у нас с тобой уговор. Только во второй линии, если ты попытаешься меня ослушаться, то сразу после миссии мы с тобой попрощаемся. Ты же помнишь?» «Да-да». Я прекрасно знал, что она очень не хотела уходить. У нее на корабле с одним из операторов, работавших в Бице, начали складываться отношения. И она ну очень не хотела именно сейчас проверять, уйдет ли ее возлюбленный за ней или нет. «Значит, ты не собиралась сейчас лезть вперед, Энн?» Но увидев мой скептический взгляд, она смущенно опустила взгляд вниз. «Прости, ох, как же с тобой тяжело». Я покачал головой. «Ладно, только, пожалуйста, не лезь вперед. Ты разведчик, но сегодня твои усилия будут не нужны. Лучше оставайся огневой поддержкой». «Хорошо». Прошли в спокойном режиме мы недолго. Буквально через 5 минут на нас вышел среднего размера отряд коллекционеров. К счастью, они не были готовы к тому, что у моей группы появится столь мощное подспорье в атаке. Так что группа коллекционеров была расстреляна очень быстро. «Сара, держу». Я кивнул ей, и группа продолжила двигаться вперед, пока в нашем поле зрения не появился первый терминал, рядом с которым мы и зависли, так как Тали и Сузи требовалось время, чтобы взломать систему, пусть и немного. Именно тут нас и застал целый рой. «Блядь». Сара дрогнула, но удержала свою сферу под воздействием огромного количества мелких жучков, которые стали наседать на сферу. «Сейчас бы огнемет. А смысл?» Я пожал плечами, посмотрев в ту сторону, где и прозвучали эти слова. «Ну, утащишь ты на себе топливо для него на минут 20 работы, а дальше что?» «Не подумал». Я покивал головой. «Смотрите в оба». Наш спокойный разговор прервал Гарус, который со снайперской винтовки, обычной, а не той, что держал в руках его экзоскелет, снял очередного коллекционера, который появился в поле зрения, и словно это стало спусковым крючком, на нас поперла целая толпа. Жалкие органические формы жизни. Слегка светящийся коллекционер, явно уже принявший форму главгода, решил поболтать, но долго он этого сделать не смог, так как его тело буквально разрезали пополам одной из очередей. «Вы не сможете». Новая очередь прервала речь только начавшего трансформироваться коллекционера. «Изменить своей. Слушайте, может, дадите ему договорить?» Касуми осмотрелась по сторонам на стреляющих товарищей по оружию и грустно вздохнула, когда и следующего аватара просто расстреляли, но в этот раз он не успел даже слова сказать. «Так, карта у нас, можем идти к ядру станции, там как раз происходит какая-то суровая стройка». «И что они строят?» Я посмотрел на Сузи, и та пожала плечами. «Ну, судя по тем данным, что мы получили, что-то большое. Она, как и я, знала, что именно там строит. Но озвучивать этого не стало, так как доказательств у нее не было, а без них, в случае если это что-то иное, могут возникнуть очень неприятные вопросы. Отбрешимся, конечно, но зачем, Сара? Еще минуты 3. Понял тебя, Кора, ты следующая». «Да знаю я». Ей было неприятно осознавать, что она не самая сильная, более того, в нашем отряде она вторая с конца, хотя раньше, до того как я применил ту технику, была третья, и я по объему сил шел сразу после нее. Теперь же я был на одном уровне с Мирандой и Джек. «Сузи, веду». И она тут же стала указывать, в каком же направлении нам идти. Смена Сары на Кору прошла без каких-то накладок. Мы продолжили свое движение, даже не заметив этого. Просто продолжили идти и стрелять во все, что движется. «Опять, Эшли, тебе что-то не нравится?» Голос своей подруги я узнал. Благо общались мы через общую связь, и шум стрельбы не мешал нам переговариваться. хотя обычно все же по ней слышались команды и отчеты. Но и вот такие вот отстраненные беседы можем вести время от времени. Все же ситуация пока далеко не критическая. Опять миссия превратилась в банальные постреля. Серия биотических ударов, прошедшая по полу и попавшая точно в сферу, а также выстрел из крупнокалиберной снайперской винтовки экзоскелета, которую все же задействовал Гарус, произошли почти одновременно и слегка прервали Эшли, но она все же продолжила. Постреляшки. Раньше был движ, покатушки на Мака, спасение археологов, встречи с Рахни, клонированными краганами, а теперь, я так и не понял, тебя что-то не устраивает? Да нет, судя по движению ее экзоскелета, она пожала плечами. Просто вспоминаю, как все было сложно тогда, и сравниваю с тем, к чему сводятся эти наши приключения, почему мы в прошлый раз так не готовились. Время. Так вроде и сейчас. Сейчас времени просто немного. Лера прервала Эшли. Но мы эту беседу вроде уже вели. Разве нет? Ну да. Но надо же как-то время убить. Сара сделала пару шагов вперед, становясь во вторую линию обороны. Тем самым она показала, что уже достаточно отдохнула и теперь может принимать участие в непосредственном боевом столкновении. Сузи, сколько нам еще? Еще минут 40 по станции шкандыбать. Кора, столько не продержусь, но минут на 10 можете рассчитывать. Я покивал головой, но спустя 5 минут нам пришлось остановиться, так как коллекционеры кончились, но вместо них на нас поперла буквально армада хасков, благо что по стенам конкретно эти твари не лазили, а перли сплошной гурьбой. Боезапас 80%. Именно такой был средний показатель у первой линии, что шла в бой. Я же, смотря на все неиссякающую толпу хасков, понял, что козыри придерживать при себе не выйдет. Биотики, кроме коры, гранатометы готовь. Все мы достали гранатометы, нет, не такие, которыми надо стрелять с помощью экзоскелетов, а самых обычных. Стрельба по готовности. Конечно, зарядов для них у нас было также много, но не так много, как для пулеметов, так что вскоре послышались разрывы гранат, которые падали в толпу хасков, выкашивая их в довольно большом количестве. Вот только это не принесло нам большого прорыва, и я понимал, что надо принимать решение, мы тут только время и боезапас теряем. Первым номерам переключиться на второй тип стрельбы, и картина боя не сильно изменилась. Впрочем, второй тип патронов все же позволил начать нам вновь продвигаться вперед. Адам, я, Джек, подхватывай. Поняла. Джек без лишних слов подхватила вслед за корой биотическую сферу. Двигались мы медленно, но это продлилось не так уж и долго, буквально через 5 минут толпа все же стала заканчиваться. Было видно, что сначала она стала немного реже, потом еще немного и еще. Ну наконец-то, мы все вздохнули с облегчением, когда толпа наконец почти закончилась, и теперь на нас перли единичные хаски, а темп нашего передвижения сильно вырос. Ну как сильно, Джек? Как и любому другому биотику, требовалось много концентрации для того, чтобы передвигаться под давлением огромного числа жуков, что парили в воздухе. Да и наши экзоскелеты не позволяли нам бегать, так что мы все еще были довольно медленными. 10 минут, и мы оказались прижаты к одной из створок станции. Минуту, сейчас взломаю. Створки станции коллекционеров и правда не продержались долго, так что вскоре они открылись, и стоило нам пройти через них, плотно захлопнулись, отсекая от нас жуков. К нашему удивлению, тут их не было. Сузи, тут особо хрупкое оборудование, а такие жуки в большом количестве могут его повредить. Ясно. Я осмотрелся. Блядские капсулы полные людей. Всем стоять. Но мои подчиненные замерли, когда уже сделали шаг в сторону капсул. Думайте, что делаете, если сейчас освободим их. Отряд придется разделять, делить биотиков, а двое из них и так выдохлись, пока мы сюда добирались. Джек уже тоже напрягалась достаточно сильно, да и пулеметов у нас впритык, вы все должны были это ощутить. Или вы реально надеетесь, что когда вы поведете толпу гражданских, вас просто так пропустят и даже орды насекомых перед вами расступятся? Что ты предлагаешь? Эшли была сильно напряжена. Я предлагаю работать, если мы сдохнем, то не поможем никому. Но если выживем и сможем добиться нашей цели, то спасем не только тех, кто находится тут, но вообще всех. Я обвел рукой вокруг, намекая на всю станцию. Сузи, сколько таких помещений? Очень много, более 100 по всей территории, и во многих уже почти полная загрузка. Видишь, Эш, я поняла. Все поняли. Я внимательно осмотрел остальных подчиненных, и они покивали головой. Вот честно, если в каноне ситуация с разделением еще как-то обоснована, то вот тут, да и в каноне, честно говоря, нет, понятно, что игроделы так или иначе вывернули бы концовку к нужному финалу, мол, вот какой у нас крутой главный герой и команда у него ему подстать, они втроем завалили главного босса игры, при этом часть команды выводила спасенных разумных, а часть отвлекала противников. Вот только в реальных условиях этой станции такой план просто обречен на провал, так как разделившись мы просто не выдержим давления хасков, если они снова попрут, или сдадим позиции перед коллекционерами. Поняли, мои подчиненные покивали головой, они явно были не очень довольны моими словами, но не могли их оспорить по двум причинам. Во-первых, не было каких-либо фактов, которые могли бы опровергнуть мои слова, а во-вторых, у нас все же боевая операция, и спорить с командиром. Все отдохнули, ага, голоса были не очень радостными, но сидеть тут дольше мы не могли, так что двинулись вперед, правда недалеко. Блять, что, они заблокировали двери, открыть их можно только через экстренную консоль, которая располагается вон в той трубе. Сузи указала рукой на трубу, это плохо, там опасная температура, любой разумный просто зажарится и... Понятно, я вздохнул, отойдите чуть назад, Адам, я могу. Сузи, отойди назад вместе со всеми. И как только она отошла, я, приложив некоторые усилия, создал свое Сусанаа и ударил кулаком по створкам. Один удар, второй, третьи створки улетают куда-то вглубь. Там еще такое будет? Да. Хорошо, тогда технику пока не развеиваю. Ее поддержание не так затратно, как новое создание. Пойдемте. Глава 94. Рутина. Именно это представлял собой наш поход по станции. Опасная рутина, в которой каждый боец словно шестеренка хорошо налаженного механизма знает, что именно и когда он должен делать. Так что до центрального зала мы добрались без потерь. И пусть я не скажу, что это было легко, но и архисложным это назвать было нельзя. Что за хрень? Этот возглас вырвался у одного из кварианцев, который присутствовал с нами в команде высадки. Кажется, это жнец, человекоподобный жнец. Я вздохнул. Так, Сузи, я посмотрел на нее. Учитывая все обстоятельства, я даю добро на твою авантюру. Взламывай станцию. Но при первых же признаках опасности. Я поняла тебя. Она кивнула мне, и тут глаза жнеца открылись. Шепард, опять ты лезешь не в свое дело. Твое вмешательство только отсрочит неизбежное. Вы лишь жалкая пыль, что надо смести с галактики, дабы дать росткам других цивилизаций взойти на ее поверхности. Пыль. Я усмехнулся. Очень хорошее сравнение. Ведь пыль может быть очень опасным врагом для столь сложных механизмов, как вы. Стоит нам попасть в одно единственное сочленение, и все. Ты можешь говорить все, что хочешь, это не изменит будущего. Жатва свершится, циклы продолжатся. Этого не остановить никому. Возможно. Я кивнул головой. Возможно, я не смогу остановить это, но я буду знать, что я сражался до последнего и унес с собой столько ваших жизней, что вы своей жатвой не сможете восстановить свое количество. Ты узнал это? Да, я узнал, что во время жатвы вы перерабатываете разумные расы в себе подобных, и я не хочу такого конца. Мы могли бы договориться, люди интересные. Второго Сарина из меня не выйдет. Властелин уже показал, что доверять вашим речам не стоит. В итоге все равно выйдет не так, как тебе хотелось бы. И все же, я же сказал, второго Сарина из меня не выйдет. Я не предам тех, кто мне доверился, и поведу их за собой. Жаль, твой интеллект мог быть удостоен уникальной чести, его бы загрузили в жнеца, через которого я сейчас общаюсь с тобой. Да, да, и потом до тех пор, пока меня не уничтожат, помнить, кого я предал. Я покивал головой. Жаль, значит, у меня не осталось выбора. Жнец двинул рукой в попытке нас раздавить, но Сусанаа все еще окружала меня, и оно подставило свою руку под удар, блокируя его. Не позволю. То ли хрип, то ли сип вырвался из моего рта, так как сдержать этот удар было очень сложно. Огонь. Вот только пули пулеметов и снайперских винтовок просто отскакивали от брони, пусть все еще не законченного, но все же жнеца. Перебейте трубы, что идут к нему. Голос Тали дал бойцам новые цели, и они тут же открыли огонь, буквально перепиливая очередями трубы. Не еет. Жнец буквально взревел и нанес еще пару ударов, которые я также принял на блоки. Дотянуться до него у меня все равно не вышло бы, нету у меня сейчас техни. А-а-а-а-а. Концентрированная биотическая волна буквально подбросила жнеца с его места, отбрасывая его назад. Я чуть обернулся и убедился, что эта Самара воспользовалась биотикой и сейчас стерла тонкую струйку крови, что текла у нее из носа. Самара, норма. Я кивнул головой. Сузи, не отвлекай, Девушка была очень сосредоточена, а вот жнец так и остался лежать на своем месте, хотел бы я так сказать, но хоть у туши еще не было ног, да и тело было закончено только до живота, но вот руки, голова и грудная клетка были, и руками он пользовался весьма бодро, и перевернувшись, он просто пополз в нашу сторону. «Самара, могу еще пару раз, не надо, лучше перебрось меня к нему, сам я до него не доберусь, а длины рук наносить удары не хватает, уверен, да». «Хорошо, готов, да». Один толчок, и я вместе с Сусаной лечу в сторону жнеца, который явно не ожидал подобного поворота. Так что приземляясь, хоть приземление и было слегка жестковатым, я просто воткнул биотические руки своей техники в голову твари. Это ничего не изменит. Голос жнеца все еще был сильным, но при этом он постепенно затихал. Возможно, но как я и сказал, мы попытаемся. Разрыв соединения. Руки жнеца рухнули. Но я не поверил и, взяв одну его руку одной биотической рукой и уперевшись в тело второй, резко потянул, оторвав ее и отбросил ее в сторону, после чего проделал подобную же процедуру со второй. Так, Тали, что с обстановкой? Сил у меня осталось немного, и если я сейчас развею технику, то как биотик больше буду ни на что не годен. Вроде все нормально. Хорошо, я развеял технику и так и остался стоять. Конечно, жутко хотелось сесть. Но в этом экзоскелете это сделать было бы жутко неудобно. Адам. Миранда запустила себя с помощью биотики в полет и вскоре приземлилась рядом со мной. Ты как? Я вздохнул. Неплохо, устал, так что обратно своими силами, как я и сказал, я не попаду, но в целом. Ладно, давай переброшу тебя. Ага. Меня снова бросили биотическим броском, вот только если в свой первый полет я приземлялся на биотические руки, то сейчас предстояло, а нет, жесткой посадки не случилось, так как при подлете меня поймала Самара. Спасибо, я ей благодарно улыбнулся, да и Миранде, когда она вновь оказалась рядом. Ни за что, теперь ждем. Впрочем, долго в спокойствии ждать нам не пришлось, на нас со всех сторон поперли хаски, которых было хоть и меньше, чем в той волне, но зато в этот раз они, как и на том жнеце, пользовались и стенами, и потолком, для того, чтобы напасть с самого неожиданного ракурса. Также на нас поперли коллекционеры, причем в очень большом количестве. Джек пришлось вновь закрывать нас сферой, а я прошел во вторую линию обороны, в ожидании, когда первая линия станет отступать назад из-за заканчивающегося боезапаса. 20 минут боя. За счет того, что роя жуков тут так и не появилась, Джек смогла выдержать эти 20 минут, поддерживая биотическую сферу. Вот только я, поглядывая на нее, видел, что с каждой минутой ей это дается все сложнее и сложнее. «Лера, замени Джек, я еще могу». Несмотря на свои слова, когда Лера развернула свою сферу, Джек благодарно ей кивнула и убрала свою. «Можешь». Я не стал конфликтовать с ней, так что решил объяснить ей свое решение. «Но доводить тебя до истощения я не хочу, так что отдыхай, Шепард». «Да, Джек, слушаю тебя. А как ты пробил башку тому недожнецу?» «В смысле как? Ручками?» «Нет, биотические руки я видела, и видела, что в момент удара с твоей техникой что-то произошло, но вот что, заметила, да, просто перенаправил всю свою биотику в руки, чтобы удар получился поистине сокрушающим. Еще когда ломал створки люков, заметил, что чем больше биотики в руках, тем мощнее удары. Последний люк, если помнишь, я одним ударом, не очень быстрым и сильным снес. Мда, туплю, да фигня». Я пожал плечами и, наконец, заметив, как отходит один из бойцов передней линии, у которого защелкал из закончившихся патронов пулемет, встал на его место. Да нет, если бы была внимательнее и проанализировала то, что видела, то поняла бы, что изменилась насыщенность цвета техники, а это позволило бы и самой понять то, что ты только что сказал. Джек, иногда нам очень сложно сделать выводы во время боевой обстановки. И именно в этот момент нечто изменилось. Освещение на станции моргнуло, и в следующую секунду хаски перестали атаковать только нас, а стали избирать в качестве цели еще и коллекционеров. Сузи, да, это я смогла обрубить канал управления хасками, так что теперь они не только наши враги, но и враги коллекционеров. Также станция под нашим контролем, все ангары плотно закрыты, так что ни один корабль коллекционеров из находящихся там не сможет вылететь. Та система, которая поддерживает стабильное пространство в этом месте и не позволяет всему свалиться в черную дыру, она также под моим контролем, только одна система мне не подвластна. Это управление коллекционерами. Она отдельно встроена в станцию, да, надо до нее дойти. Угу, только идти долго. А что рой жуков, он нам не помешает. Нет, они управлялись от той же системы, что и Хаски, но в них также был механизм отключения, который я актировала. Так что Рой сейчас просто валяется на полу и никому не причинит вреда. Жалкие букашки. А он действительно запасливый. Я покачал головой, смотря как из-за рядов коллекционеров выходит очень большая, по сравнению с ними, фигура явно измененного яга. Блять, мы все равно совершим жатву. Вы падете и станете частью нас. Ваше сопротивление бессмысленно. Впрочем, даже от такой массивной фигуры как яг, пулеметик довольно споро оставил только разрезанные высокоскоростными очередями кусочки. Но даже эти кусочки продолжали еще какое-то время поддерживать свою псевдожизнь и жнец, ну или главный коллекционер, кто там над ними берет контроль, я без понятия, продолжил лепетать свои завлекательные речи. Сузи веди, угу. Мы пошли по станции, прикрытые сферой Леры, и в этот раз поход стал еще проще. Все же теперь хаски были не только нашими противниками, и теперь коллекционерам приходилось отстреливать их. К тому же у хасков, как оказалось, был примитивный роевый разум, так что получив информацию о том, что до нас им не добраться, а убиваем мы их быстро, небольшие группы этих тварей тут же перенаправлялись на коллекционеров. В таком темпе мы за час добрались до другого помещения. Правда, мирно дне пришлось сменить Леру, и теперь именно она поддерживала биотическую сферу. Но даже так, и как мы пройдем через эту дверь? Я задумчиво посмотрел на гигантскую створку люка и, усмехнувшись, подошел к ней, после чего, освободив руку из своего экзоскелета, достал из одного из кофров под патроны взрывчатку. А вот так, и почему раньше ты ее не использовал? Да потому что ее хватит максимум на два таких люка, и я решил придержать ее для вот такого случая, когда другого выхода уже точно не будет. Отошли все в сторону. Вставив детонатор во взрывчатку, я также отошел и нажал на кнопочку, после чего произошел довольно мощный взрыв, который буквально порвал люк, освободив для нас проход, в который я, как стоящий наиболее близко, вошел первым. Глава 95. Шепард. Я посмотрел на главного коллекционера, который больше был похож на жука и стоял за каким-то большим пультом. Коллекционер. Нет, я предвестник. А, я покивал головой. Очередной жнец. А этот кадр небось тот самый, что выполнял роль Сарина в цикле «Протеан». Ты очень догадлив для органика. И вот ради этого ты предлагал мне стать твоим подчиненным? Я вопросительно вскинул бровь. Да такой жизни не пожелаешь даже врагу. Глупые предрассудки. Этот органик рад, что ему позволено стать вместилищем куда более совершенному разуму. Да-да, я покивал головой. Ты сам ничем не отличаешься от нас, поселила его органика, и при этом в твоем голосе слышно осуждение. Ну, это все же несколько иное. Девушка, что пожертвовала тело на благо Сузи, была врагом. Мы не промывали ей мозги, не сохраняли личность, а просто записали поверх нее Сузи, и она уже полностью уничтожила ее разум. Вы же обманываете, и разумный все время осознает, что вы с ним сделали. Я покачал головой. Как всегда, вы, органики, любите говорить, что вы другие, но по факту вы делаете то же самое, что и мы. Идете к своей цели, только ваши цели мелкие и незначительные, а наша цель – это спасение галактики. Я фыркнул. Да-да, я покивал головой. Властелин что-то вроде говорил, что рано или поздно возникает конфликт между и их создателями. Именно и чтобы избежать этого, мы и проводим жатву. Мы – совершенное творение, совмещающее в себе органическую и синтетическую формы жизни. Другие же. Только все это лажа. С таким же успехом можно просто уничтожать все живое только за то, что оно живое, и со временем оно начнет воевать с другими живыми видами. Так что эти сказочки можешь оставить более доверчивым разумным, которые верят в то, что вы вешаете им на уши. Слишком умный. Да еще и ваши создатели. Не верю я в то, что вы могли их уничтожить. Я покачал головой. Многих наверняка, но не всех, и они наверняка до сих пор наблюдают за вами. Вы всего лишь инструмент, инструмент, который они используют даже без их ведома. Первые наши копии появились именно из наших создателей, и это ничего не меняет. Они просто подставили под вас своих собратьев, чтобы провести этот длительный эксперимент. Это не может быть правдой. Да, я усмехнулся. А вот мне так не кажется. Вы же вообще не развиваетесь. Я фыркнул. Какими были во времена протеан, такими и остались сейчас, и я подозреваю, что такими же вы были при ваших создателях. А это значит, вы так и не стали полноценной расой. Ведь главная черта любой расы – это эволюция. Мы совершенны. Короче говоря, мне это надоело». Я вздохнул и, раскрутив ротор пулеметика, просто располовинил жука. «Сузи, твой выход». «Хорошо, а к чему эти беседы были вообще?» «Да так, просто поболтали. Запись разговора будет приложена к моему отчету совету, чтобы они не расслаблялись. Думаю, беседа с предвестником будет весьма полезна, и аналитики убьют кучу часов на ее анализ. Все только ради этого». Я пожал плечами. «Ну еще мне было интересно, все же не каждый день появляется возможность поговорить с представителями недоцивилизации, которые живут уже хреналион лет». «Ясно». Сузи подошла к терминалу и быстро подключилась к нему, а следом на экранах, которые тут были, стали отображаться весьма интересные кадры. Коллекционеры замирали, осматривались по сторонам, потом хватались за головы и падали на колени, некоторые просто открывали беспорядочный огонь по тем, с кем еще недавно шли в атаку. В общем, коллекционеры решили уничтожить друг друга. «Вот тебе и результат контроля разума». Я покивал головой. «Сузи, связь с кварианцами есть?» «Устанавливаю». «Капитан Андрей Борода Вассермин слушает». «Это Шепард. Станция под нашим контролем. Можете не спешить. Лучше растащите обломки кораблей и остального от выхода из ретранслятора. Вы тут станете частыми гостями, так как вытащить отсюда надо будет очень многое. Да и станцию изучить надо будет». «Понял вас. Приступаем». Связь прервалась, и я выдохнул. «Ну, почти закончили». «Почти». Все остальные посмотрели на меня. «Надо зачистить станцию. Это, конечно, муторно и долго, но необходимо. Только надо оставить тут пару бойцов Италии, ну или Сузи, чтобы терминал контролировать. А то пройдет сюда кто-нибудь и решит все это уничтожить. Я останусь». Сузи махнула рукой. «Надо все проверить, чтобы связи с жнецами более не было». Я кивнул, и, оставив Сузи пару бойцов, мы отправились зачищать станцию. И вот, когда вся станция под контролем, зачистка станции была просто легчайшим занятием. Так как все люки были закрыты и можно было их просто отстреливать в ограниченном количестве без больших пополнений. «Сузи, будь добра, откачай из какого-нибудь помещения воздух. Хаски, конечно, не помрут, но вот коллекционеры. Проверю». Мы продолжили зачищать корабль. Правда, в первую очередь мы проложили безопасный маршрут до Нормандии, где пополнили боезапас. Также я отправил часть экипажа на отдых, так как теперь не требовалось столь масштабного присутствия на корабле. Все равно зачистка займет не одну неделю. 3 дня спустя. «Командующий Шепард, слушаю». Я посмотрел на кварианку в черном с красными полосами скафандре, лицевой щиток которой также был красным. «Ринокос Вассермин, старший помощник Андрей Борода Вассермин». Я кивнул головой, давая понять, что готов слушать ее. Капитан отправил пару фрегатов к городу, дабы они привели подмогу в разборе тех сокровищ, которые тут висят в космосе. «Так, но собственно я тут не для этого, тут корабль от совета для изучения станции». «Для изучения?» Я всем своим видом решил показать ей свое удивление. «Да». Я повернулся к Сузи, сейчас у того пульта караули летали, а Сузи, слегка отдохнув, сопровождала меня. «Сузи, организуй мне связь с корабль Тибус, капитан корабля Селена, вот с ними соедини, пожалуйста». Пара секунд, и я слышу не очень довольный голос. «Слушаю», — говорит спектр совета Шепард. «Назовитесь». «ТЦ, вам, что, не передали?» «Рина, кварианцы же держат на прицеле этот корабль». Я не отключался от связи, так что Азари прекрасно слышала мой вопрос и даже зубами заскрежетала. «Да, хорошо, пусть готовится расстрелять неизвестный корабль». «Хорошо». В голосе кварианки послышалось удивление. «Я уже представилась, но если вам так необходимо, мое имя Селена, капитан корабля Тибус, прибыла по распоряжению совета для изучения станции коллекционеров. Так что если вам не сложно». В голосе Азари была просто тонна яда. «Не могли бы вы организовать мне коридор для того, чтобы я могла начать выполнять свое задание? Надо же, ученых прислали на еще небезопасную станцию. Возможно, советница Тивас меня не очень поняла и вместо батальона десантниц послала ко мне ученых. Мое отправление санкционировал советник Валерн». «А», я покивал головой, хоть она этого и не могла увидеть. «Тогда возвращайтесь обратно и сообщите, что спектр Шепард послал вас далеко и глубоко, так как запускать на станцию еще полную агрессивных форм жизни ученых он не собирается. У меня есть распоряжение, и я, а я спектр, и я клал на это распоряжение, если оно не заверено всеми членами совета. Без подобного это просто просьба и рекомендации, которые желательно, но далеко не обязательно исполнять. И то, что я часто работаю с Тивас и с Паратусом именно в рамках рекомендаций, не говорит о том, что я готов прогнуться под глупую рекомендацию, которая прикончит и вас, и ученых. Гррр. Рина, передай своему капитану, что если корабль Тибус сдвинется в нашем направлении, его можно просто расстрелять. Всех, кто успеет добраться до спасательных капсул, выловить и поместить в карцер. Если Тибус решит уйти, то не мешать ему в этом. Поняла. Кварианка тут же связалась со своим капитаном и передала ему мои слова. Гррр. Ты заплатишь за это. Я фыркнул, вот только ничего сказать так и не успел, так как Рина тут же обратилась ко мне. Через ретранслятор прибыл корабль азарийской постройки и просит соединить его со спектром Шепардом. Я кивнул головой Сузи, и она установила связь. Шепард. Я вскинул бровь, увидев знакомую мне Азари. Ария, я Активас из Паратуса. Через связь мне переслали документ, заверенный двумя подписями из трех, и я покивал головой. Десантницы на борту? Ага, 200 десантниц и 200 бойцов специального подразделения штурма и проникновения от турианцев. Я усмехнулся. Хорошо, ты насчет Тибуса что-нибудь слышала, Тибус? Нет, а это тот корабль, который стоит под прицелом кораблей кварианцев. Ага, прибыла сюда с документом от Валерна. ПФ, тебе еще не сообщили? М, совет покинул цитадель. Саларианцы отказались это делать и настаивали на том, что совет должен продолжать заседать именно там. В общем, он стал вести себя неадекватно, и его исключили из совета. Саларианцы пока там ноты протеста пишут, но пока они остались без советника. А, значит, они решили просто прийти и получить свое, при этом даже завербовали Азари. ХМ, она представилась как Селена. Селена, да. Я удивленно посмотрел на Арию, которая была ну очень удивлена именем. А изображение ее есть? Сузи, перекинешь? Блять, она же разыскиваемая наемница, выполняет сложные заказы по устранению и проникновению, ее надо захватить. Рина, огонь по Тибусу, передай своему капитану, чтобы он расхреначил им двигатели, а если кто-то попытается сбежать, то его надо поймать, только пусть аккуратнее действуют, там может быть весьма разыскиваемая преступница, разыскиваемая и опасная, поняла. Глава 96. Итак, в этот раз передо мной стоял сам Андрей Борода Вассермин. Вот она, когда на корабле поняли, что мы не шутим, они ее сами скрутили и передали нам на шаттле. Сейчас вот ждут вашего решения, командир. Я пожал плечами. Корабль досмотреть, а потом пусть катится на все четыре стороны. Только опять-таки осторожнее. На корабле может быть множество ловушек. Понял. Капитан кивнул мне и подтолкнул в мою сторону капсулу, в которой в Криосне находилась Селена, которую тут же перехватили турианцы и потащили ее в Нормандию. Впрочем, я не исключал, что все это хорошо спланированная ловушка, и эта дамочка имеет возможность выйти из капсулы в любой момент времени. Сузи, присмотришь одним глазом? Угу, погодите. Она, видимо, пришла к тем же выводам, что и я, и появилась рядом со мной буквально через десяток минут, прибежав со стороны Нормандии, после чего подключилась к капсуле. ХМ, дилетантка, что ты имеешь в виду? Тут таймер на пробуждение стоит. Он, конечно, хорошо замаскирован, но в целом легко обнаружим. А вот подпрограмма, которая должна пробудить ее через полчаса после отключения этого таймера, должно произойти пробуждение. А еще есть третья подпрограмма и четвертая. Да тут их. Сузи покачала головой. Они, видимо, заранее готовились к чему-то подобному, иначе столь сложной архитектуры программы капсулы я объяснить не могу. И что ты предлагаешь? Да ничего. Сузи пожала плечами. Я просто снесла все программное обеспечение и записала правильное. Угу, но Самару все же на стражу надо поставить. Я передам. Сузи кивнули и, кивнув турианцам, пошла вслед за ними и капсулой. Я пошел, иди, иди. Я покивал головой. Угу. Кварианский капитан ушел, а я вздохнул с облегчением, пора пойти отдохнуть. Неделю спустя, советники. Как только Нормандия вышла из перехода рядом с Омегой, я тут же связался с советом и уважительно им кивнул. На станции коллекционеров осталась Ария, которую советники и назначили там главной. Как говорится, с глаз долой, из сердца вон. У нее только одна задача — отчитываться, а так, Шепард. Советники кивнули мне. Мне докладывать? Не стоит. Твой отчет передавали нам кварианцы. Какие следующие действия у тебя в планах? Надо разобраться с тем ретранслятором. Это уже не нужно. Мы эвакуировали жителей колонии и уничтожили ретранслятор. Не уверены, что это даст много времени, но то, что это все же позволит немного лучше подготовиться к войне, мы понимаем. Я вздохнул. Значит, пока все? Пока да, заданий для вас у нас нет. Что насчет ваших учеников? Они готовы. Я пожал плечами. Показали себя хорошо, единственная из всех после прохождения моей практики Кора Харпер отказалась от выдвижения ее кандидатуры в спектры. Остальные прямо рвутся показать себя и доказать, что не зря их выбрали. Хорошо, пришлите их. Отправлю в шаттле. Только скажите куда. Советники покивали. Оказывается, новым центром галактики стал родной мир Азари, Тессе, куда я и пообещал отправить всех кандидатов. После чего я решил поднять важный вопрос. Советники, я тут небольшой рейд планирую. Хаэм, Тева удивленно посмотрела на меня. Нечистые на руку богачи. Хочу пощипать их на предмет денег, которые можно потратить на закупку разных предметов, которые можно будет в дело пустить. Можно, ну, если они и правда нечистые на руку, то не видим в этом проблем. Опять кварианцам помогать будете? Не совсем. Хочу наладить у них производство хорошо показавших себя экзоскелетов с крупнокалиберным оружием. Оно очень хорошо работает против хасков, которых на нас скорее всего выкинут просто в невероятном количестве. Конечно, первые испытания показали пару недочетов, но исправить их можно быстро. Так что наладим выпуск и будем поставлять их. Также, естественно, разрешение на производство будет передано всем желающим. Это будет кстати. Действительно так хорошо себя показали? Да, это хорошая новость. С мобильностью, конечно, не очень, но при такой огневой мощности это не очень и нужно. Единственное, надо еще пару моделей разработать со сверхтяжелым вооружением. Сверхтяжелым? Ну да, я покивал головой. Так, чтобы сбивать фрегаты, которые могут входить в атмосферу. Рехнулся, Хакит удивленно посмотрел на меня. Нет, просто шаттлы и другие малые корабли в целом можно и из тяжелой снайперской винтовки снимать. А вот что покрепче. Ясно, все продумываешь? Ага, кстати, если передать чертежи профильным компаниям, производящим оружие, и дать им госзаказ, то возможно успеете переоснастить пару планетарных армий обороны. Ясно, у вас есть еще что-то? Ну, у меня в трюме Селена. По словам Ариана, знаю, Тивас меня прервала, тогда лучше, если вы тоже прилетите на Тессию и передадите ее нам лично, а также покажите, что за экзоскелеты вы нам сейчас рекламировали. Я пожал плечами, будет исполнено. Да бросьте уже, Тивас махнула рукой, после всего, что вы сделали, и как вы настаивали на опасности и терпели наши. Я понял, я кивнул головой, останавливая Тивас, и она мне благодарно кивнула головой и продолжила мысль. В общем, после всего можно общаться не так формально. Спасибо, тогда лечу к вам. Хорошо, связь прервалась. Еще одна, Сузи, ну глупости не говори, уж Тивас мной точно не интересуется, в отличие от Коры. Я вздохнул, не будешь спорить, ну... В последнее время она действительно стала оказывать мне знаки внимания, так что спорить не буду. Кстати, как там Скотт, да что с ним будет? И все же, да уже на кораблях инициативы он, я за ним присматриваю, Гарус не перегнул, но был близок к этому. Алик был не очень доволен, но когда мы показали ему требование отдать ему Кору и Сару, в общем понял и принял такое отношение к его сыну. А что с планом девушек? Ну, Лекси уже нашли и переманили. Пиби тоже, да и еще нескольких девушек из тех, что он упоминал, тоже уже пристроили на теплые места, где они смогут нормально жить. Хорошо, я прикрыл глаза. Открыв глаза, я покинул комнату связи и лицом к лицу столкнулся с Сарой. Сара, я пришла уточнить ответ на свой вопрос. Хаэм, ну я же когда высадка на станцию коллекционеров начиналась, спрашивала, отпустишь ты со мной Гаруса или нет? Я покивал головой. Отпущу, если он сам этого хочет. Он хочет. Я усмехнулся. В общем, сейчас мы как раз летим к совету, где вы все и перейдете на довольствие корпуса спектры, где для вас подберут экзаменационные задания. И там уже разберемся, кто с кем.